Глава 34. Междупланетный шахматный конгресс. С утра по Васюкам ходил высокий худой старик в золотом пенсне и в коротких, очень грязных, испачканных красками сапогах. Он налепливал на стены рукописные афиши. 22 июня 1927 года в помещении клуба «Картонажник» состоится лекция на тему «Плодотворная дебютная идея и сеанс одновременной игры в шахматы на 160 досках гроссмейстера, старший мастер О. Бендера». Все приходят со своими досками. Плата за игру 50 копеек, плата за вход 20 копеек. Начало ровно в 6 часов вечера. Администрация К. Михельсон. Сам гроссмейстер тоже не терял времени. Заарендовав клуб за 3 рубля, он перебросился в шахсекцию, которая почему-то помещалась в коридоре управления коннозаводством. В шахсекции сидел одноглазый человек и читал роман Шпильгагена в Пантелеевском издании. «Гроссмейстер О. Бендер», — заявил Остап, присаживаясь на стол, — «устраиваю вас сеанс одновременной игры». Единственный глаз васюкинского шахматиста раскрылся до пределов, дозволенных природой. «Сию минуточку, товарищ гроссмейстер!» — крикнул одноглазый. «Присядьте, пожалуйста, я сейчас!» И одноглазый убежал. Остап осмотрел помещение шахматной секции. На стенах висели фотографии беговых лошадей, а на столе лежала запыленная конторская книга с заголовком «Достижения васюкинской шахсекции за 1925 год». Одноглазый вернулся с дюжиной граждан разного возраста. Все они по очереди подходили знакомиться, называя фамилии, и почтительно жали руки гроссмейстера. «Проездом в Казань», — говорил Остап отрывисто. «Да-да, сеанс сегодня вечером, приходите. А сейчас, простите, не в форме, устал после карлбадского турнира». Васюкинские шахматисты внимали Остапу с сыновней любовью. Остапа понесло. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей. «Вы не поверите, — говорил он, — как далеко двинулась шахматная мысль. Вы знаете, Ласкер дошел до пошлых вещей. С ним стало невозможно играть. Он обкуривает своих противников сигарами и нарочно курит дешевые, чтобы дым противней был. Шахматный мир в беспокойстве». Гроссмейстер перешел на местные темы. «Почему в провинции нет никакой игры мысли? Например, вот ваша шахсекция. Так она и называется? Шахсекция? Скучно, девушки. Почему бы вам в самом деле не назвать ее как-нибудь красиво? Истинно по-шахматному. Это вовлекло бы в секцию союзную массу. Назвали бы, например, вашу секцию «Шахматный клуб четырех коней» или «Красный эндшпиль», или «Потеря качества при выигрыше темпа». Хорошо было бы. Звучно. Идея имела успех. «И в самом деле, — сказали васюкинцы, — почему бы не переименовать нашу секцию в клуб четырех коней?» Так как бюро шахсекции было тут же, Остап организовал под своим почетным председательством минутное заседание, на котором секцию единогласно переименовали в шах-клуб четырех коней. Гроссмейстер собственноручно, пользуясь уроками Скрябина, художественно выполнил на листе картона вывеску с четырьмя конями и соответствующей надписью. Это важное мероприятие сулило расцвет шахматной мысли в Васюках. «Шахматы, — говорил Остап, — знаете ли вы, что такое шахматы? Они двигают вперед не только культуру, но и экономику. Знаете ли вы, что ваш шах-клуб четырех коней при правильной постановке дела сможет совершенно преобразить город Васюки? Остап со вчерашнего дня еще ничего не ел, поэтому красноречие его было необыкновенно. «Да», — кричал он, — «шахматы обогащают страну. Если вы согласитесь на мой проект, то спускаться из города на пристань вы будете по мраморным лестницам. Васюки станут центром 10 губерний. Что вы раньше слышали о городе Зиммеринге? Ничего? А теперь этот городишко богат и знаменит только потому, что там был организован международный турнир. Поэтому я говорю, в Васюках надо устроить международный шахматный турнир». «Как?» — закричали все. «Вполне реальная вещь», — ответил гроссмейстер. «Мои личные связи и ваша самодеятельность — вот все необходимое и достаточное для организации международного васюкинского турнира. Подумайте над тем, как красиво будет звучать международный васюкинский турнир 1927 года». Приезд Хосе Рауля Капабланки, Эммануила Ласкера, Алехина, Немцовича, Рети, Рубинштейна, Мороцци, Тарроша, Видмара и доктора Григорьева обеспечен. Кроме того, обеспечено и мое участие. Но деньги, — застонали васюкинцы, — им же всем нужно деньги платить. Много тысяч денег, где же их взять? «Все учтено могучим ураганом», — сказал Обендер. «Деньги дадут сборы». «Кто же у нас будет платить такие бешеные деньги? Васюкинцы?» «Какие там васюкинцы? Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их получать. Это же все чрезвычайно просто. Ведь на турнир с участием таких величайших вельтмейстеров съедутся любители шахмат всего мира. Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки. Во-первых, речной транспорт такого количества пассажиров поднять не сможет. Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль Москва-Васюки. Это раз. Два. Это гостиницы и небоскребы для размещения гостей. Три. Поднятие сельского хозяйства в радиусе на 1000 километров. Гостей нужно снабжать. Овощи, фрукты, икра, шоколадные конфеты. Дворец, в котором будет происходить турнир, четыре. Пять. Постройка гаражей для гостевого автотранспорта. Для передачи всему миру сенсационных результатов турнира придется построить сверхмощную радиостанцию. Это в-шестых. Теперь относительно железнодорожной магистрали Москва-Васюки. Несомненно, таковая не будет обладать такой пропускной способностью, чтобы перевести в Васюки всех желающих. Отсюда вытекает аэропорт «Большие Васюки». Регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света, включая Лос-Анджелес и Мельбурн. Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились, гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный 33-этажный дворец шахматной мысли. В каждом его зале, в каждой комнате и даже в проносящихся пулей лифтах сидели вдумчивые люди и играли в шахматы на инкрустированных малахитом досках. Мраморные лестницы ниспадали в синюю Волгу. На реке стояли океанские пароходы. По фуникулерам подымались в город мордатые иностранцы, шахматные леди, австралийские поклонники индийской защиты, индусы в белых тюрбанах, приверженцы испанской партии, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки и завидующие васюкинцам москвичи, ленинградцы, киевляне, сибиряки и одесситы. Автомобили конвейером двигались среди мраморных отелей, но вот все остановилось. Из фешенебельной гостиницы «Проходная пешка» вышел чемпион мира Хосе Рауль Капабланка. Его окружали дамы. Милиционер, одетый в специальную шахматную форму, галифе в клетку и слоны на петлицах, вежливо откозырял. К чемпиону с достоинством подошел одноглазый председатель Васюкинского клуба четырех коней. Беседа двух светил, ведшаяся на английском языке, была прервана прилетом доктора Григорьева и будущего чемпиона мира Алехина. Приветственные крики потрясли город. Хосе Рауль Капабланка поморщился. По мановению руки одноглазого к аэроплану была подана мраморная лестница. Доктор Григорьев сбежал по ней, приветственно размахивая новой шляпой и комментируя на ходу возможную ошибку Капабланки в предстоящем его матче с Алехиным. Вдруг на горизонте была усмотрена черная точка. Она быстро приближалась и росла, превратившись в большой изумрудный парашют. Как большая редька висел на парашютном кольце человек с чемоданчиком. «Это он!» — закричал одноглазый. «Ура, ура, ура! Я узнаю великого философа-шахматиста доктора Ласкера. Только он один во всем мире носит такие зеленые носочки». Хосе Рауль Капабланка снова поморщился. Ласкеру проворно подставили мраморную лестницу, и бодрый экс-чемпион, сдувая с левого рукава пылинку, севшую на него во время полета над Силезией, упал в объятия Одноглазого. Одноглазый взял Ласкера за талию, подвел его к чемпиону и сказал: «Помиритесь! Прошу вас от имени широких васюкинских масс! Помиритесь!» Хосе Рауль шумно вздохнул и, потрясая руку старого ветерана, сказал: «Я всегда преклонялся перед вашей идеей перевода слона в испанской партии с Б5 на С4. «Ура!» — воскликнул одноглазый, просто и убедительно, в стиле чемпиона. И вся невообразимая толпа подхватила: «Ура! Виват! Бонзай!» Просто и убедительно, в стиле чемпиона. Экспрессы подкатывали к 12 васюкинским вокзалам, высаживая все новые и новые толпы шахматных любителей. Уже небо запылало от светящихся реклам, когда по улицам города провели белую лошадь. Это была единственная лошадь, уцелевшая после механизации васюкинского транспорта. Особым постановлением она была переименована в коня, хотя и считалась всю жизнь кобылой. Почитатели шахмат приветствовали ее, размахивая пальмовыми ветвями и шахматными досками. «Не беспокойтесь, — сказал Остап, — мой проект гарантирует вашему городу неслыханный расцвет производительных сил. Подумайте, что будет, когда турнир окончится и когда уедут все гости. Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город. Столица автоматически переходит в Васюки. Сюда приезжает правительство. Васюки переименовывается в Нью-Москву, Москва в Старые Васюки. Ленинградцы и харьковчане скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира». «Всего мира?» — застонали оглушенные васюкинцы. «Да, а впоследствии вселенной. Шахматная мысль, превратившая уездный город в столицу земного шара, превратится в прикладную науку и изобретет способы междупланетного сообщения. Из Васюков полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. Сообщение с Венерой сделается таким же легким, как переезд из Рыбинска в Ярославль. А там, как знать, Может быть, лет через 8 в Васюках состоится первый в истории мироздания междупланетный шахматный конгресс. Остап вытер свой благородный лоб. Ему хотелось съесть до такой степени, что он охотно съел бы зажаренного шахматного коня. «Да», — выдавил из себя Одноглазый, обводя пыльное помещение сумасшедшим взором. «Но как же практически провести мероприятие в жизнь, подвести, так сказать, базу?» Присутствующие напряженно смотрели на гроссмейстера. «Повторяю, что практически дело зависит только от вашей самодеятельности. Всю организацию, повторяю, я беру на себя. Материальных затрат никаких, если не считать расходов на телеграммы». Одноглазый подталкивал своих соратников. «Ну, — спрашивал он, — что вы скажете? Устроим, устроим, — гомонили васюкинцы. Сколько же нужно денег на это телеграммы?» «Смешная цифра, — сказал Остап. — 100 рублей. У нас в кассе только 21 рубль 16 копеек. Этого, конечно, мы понимаем, далеко недостаточно. Но гроссмейстер оказался покладистым организатором. «Ладно, — сказал он, — давайте ваши 20 рублей». «А хватит? — спросил Одноглазый. — На первичные телеграммы хватит, а потом начнутся пожертвования, и денег некуда будет девать». Упрятав деньги в зеленый походный пиджак, гроссмейстер напомнил собравшимся о своей лекции и сеансе одновременной игры на 160 досках, любезно распрощался до вечера и отправился в клуб «Картонажник» на свидание с Ипполитом Матвеевичем. «Я голодаю», — сказал Воробьянинов трескучим голосом. Он уже сидел за кассовым окошечком, но не собрал еще ни одной копейки и не мог купить даже фунта хлеба. Перед ним лежала проволочная зеленая корзиночка, предназначенная для сбора. В такие корзиночки в домах средней руки кладут ножи и вилки. «Слушайте, Воробьянинов! — закричал Остап. — Прекратите часа на полтора кассовой операции. Идем обедать в нарпит. По дороге обрисую ситуацию. Кстати, вам нужно побриться и почиститься. У вас просто босяцкий вид. У гроссмейстера не может быть таких подозрительных знакомых». «Ни одного билета не продал», — сообщил Ипполит Матвеевич. «Не беда. К вечеру набегут. Город мне уже пожертвовал 20 рублей на организацию международного шахматного турнира». «Так зачем же нам сеанс одновременной игры?» — зашептал администратор. «Ведь побить могут. А с 20 рублями мы сейчас же сможем сесть на пароход. Как раз Карл Липнихт сверху пришел. Спокойно ехать в Сталинград и ждать там приезда театра. А вось там удастся вскрыть стулья. Тогда мы богачи, и все принадлежит нам». «На голодный желудок нельзя говорить такие глупые вещи. Это отрицательно влияет на мозг. За 20 рублей мы, может быть, до Сталинграда и доедем. А питаться на какие деньги? Витамины, дорогой товарищ предводитель, даром никому не даются. Зато с экспансивных васюкинцев можно будет сорвать за лекцию и сеанс 30 рублей. «Побьют, — горько сказал Воробьянинов. — Конечно, риск есть, могут баки набить. Впрочем, у меня есть одна мыслишка, которая вас-то обезопасит во всяком случае. Но об этом после. Пока что идем вкусить от местных блюд». К 6 часам вечера, сытый, выбритый и пахнущий одеколоном, гроссмейстер вошел в кассу клуба «Картонажник». Сытый и выбритый Воробьянинов бойко торговал билетами. «Ну как? — тихо спросил гроссмейстер. — Входных 30 и для игры 20, — ответил администратор. 16 рублей? Слабо, слабо. Что вы, Бендер, смотрите, какая очередь стоит. Неминуемо побьют. Об этом не думайте. Когда будут бить, будете плакать. А пока что не задерживайтесь, учитесь торговать». Через час в кассе было 35 рублей. Публика волновалась в зале. «Закрывайте окошечко, давайте деньги», — сказал Остап. «Теперь вот что. Нате вам 5 рублей, идите на пристань, наймите лодку 2 часа и ждите меня на берегу пониже амбара. Мы с вами совершим вечернюю прогулку. Обо мне не беспокойтесь, я сегодня в форме». Гроссмейстер вошел в зал. Он чувствовал себя бодрым и твердо знал, что первый ход Е2-Е4 не грозит ему никакими осложнениями. Остальные ходы, правда, рисовались в совершенном уже тумане, но это нисколько не смущало великого комбинатора. У него был приготовлен совершенно неожиданный выход для спасения даже самой безнадежной партии. Гроссмейстера встретили рукоплесканиями. Небольшой клубный зал был увешан разноцветными флажками. Неделю тому назад состоялся вечер общества спасения на водах, о чем свидетельствовал также лозунг на стене «Дело помощи утопающим, дело рук самих утопающих». Остап поклонился, протянул вперед руки, как бы отвергая незаслуженные им аплодисменты, и взошел на эстраду. «Товарищи, — сказал он прекрасным голосом, — товарищи, братья по шахматам, предметом моей сегодняшней лекции служит то, о чем я читал и должен признаться не без успеха в Нижнем Новгороде неделю тому назад. Предмет моей лекции — плодотворная дебютная идея. Что такое, товарищи, дебют, и что такое, товарищи, идея? Дебют, товарищи, это квази-уно-фантазии. А что такое, товарищи, значит идея? Идея, товарищи, это человеческая мысль, облеченная в логическую шахматную форму. Даже с ничтожными силами можно овладеть всей доской. Все зависит от каждого индивидуума в отдельности. Например, вон тот блондинчик в 3-м ряду. Положим, он играет хорошо. Блондин в 3-м ряду зарделся. А вон тот брюнет, допустим, хуже. Все повернулись и осмотрели также брюнета. Что же мы видим, товарищи? Мы видим, что блондин играет хорошо, а брюнет играет плохо. И никакие лекции не изменят этого соотношения сил, если каждый индивидуум в отдельности не будет постоянно тренироваться в шахматах. А теперь, товарищи, я расскажу вам несколько поучительных историй из практики наших уважаемых гипермодернистов Капабланки, Ласкера и доктора Григорьева. Остап рассказал аудитории несколько ветхозаветных анекдотов, почерпнутых еще в детстве из синего журнала, и этим закончил интермедию. Краткостью лекции все были слегка удивлены, и Одноглазый не сводил своего единственного ока с гроссмейстеровой обуви. Однако начавшийся сеанс одновременной игры задержал растущее подозрение одноглазого шахматиста. Вместе со всеми он расставлял столы покоем. Всего против гроссмейстера сели играть 30 любителей. Многие из них были совершенно растеряны и поминутно глядели в шахматные учебники, освежая в памяти сложные варианты, при помощи которых надеялись сдаться гроссмейстеру хотя бы после 22-го хода. Остап скользнул взглядом по шеренгам черных, которые окружали его со всех сторон, по закрытой двери и неустрашимо принялся за работу. Он подошел к одноглазому, сидевшему за первой доской, и передвинул королевскую пешку с клетки Е2 на клетку Е4. Одноглазый сейчас же схватил свои уши руками и стал напряженно думать. По рядам любителей прошелестело. Гроссмейстер сыграл Е2-Е4. Остап не баловал своих противников разнообразием дебютов. На остальных 29 досках он проделал ту же операцию, перетащил королевскую пешку с Е2 на Е4. Один за другим любители хватались за волосы и погружались в лихорадочные рассуждения. Неиграющие переводили взоры за гроссмейстером. Единственный в городе фотолюбитель уже взгромоздился было на стул и собирался поджечь магний, но Остап сердито замахал руками и, прервав свое течение вдоль досок, громко закричал: «Уберите фотографа, он мешает моей шахматной мысли!» «С какой стати оставлять свою фотографию в этом жалком городишке? Я не люблю иметь дело с милицией», — решил он про себя. Негодующий шиканье любителей заставило фотографа отказаться от своей попытки. Возмущение было так велико, что фотографа даже выперли из помещения. На третьем ходу выяснилось, что гроссмейстер играет 18 испанских партий. В остальных 12 черные применили, хотя и устаревшую, но довольно верную защиту Филидора. Если бы Остап узнал, что он играет такие мудреные партии и сталкивается с такой испытанной защитой, он крайне бы удивился. Дело в том, что великий комбинатор играл в шахматы второй раз в жизни. Сперва любители, и первый среди них одноглазый, пришли в ужас. Коварство гроссмейстера было несомненно. С необычайной легкостью и, безусловно, ехидничая в душе над отсталыми любителями города Висюки, гроссмейстер жертвовал пешки, тяжелые и легкие фигуры направо и налево. Обхаянному на лекции брюнету он пожертвовал даже ферзя. Брюнет пришел в ужас и хотел было немедленно сдаться, но только страшным усилием воли заставил себя продолжать игру. Гром среди ясного неба раздался через 5 минут. «Мат!» — пролепетал насмерть перепуганный брюнет. «Вам мат, товарищ гроссмейстер!» Остап проанализировал положение, позорно назвал ферзя королевой и высокопарно поздравил брюнета с выигрышем. Гул пробежал по рядам любителей. «Пора удирать», — подумал Остап, спокойно расхаживая среди столов и небрежно переставляя фигуры. «Вы неправильно коня поставили, товарищ гроссмейстер», — залебезил одноглазый. «Конь так не ходит». «Пардон, пардон, извиняюсь», — ответил гроссмейстер. «После лекции я несколько устал». В течение ближайших 10 минут гроссмейстер проиграл еще 10 партий. Удивленные крики раздавались в помещении клуба «Картонажник». Назревал конфликт. Остап проиграл подряд 15 партий, а вскоре еще 3. Оставался один одноглазый. В начале партии он от страха наделал множество ошибок и теперь с трудом вел игру к победному концу. Остап незаметно для окружающих украл с доски черную ладью и спрятал ее в карман. Толпа тесно сомкнулась вокруг играющих. «Только что на этом месте стояла моя ладья!» — закричал одноглазый, осмотревшись. «А теперь ее уже нет?» «Нет, значит, и не было», — грубовато ответил Остап. «Как же не было? Я ясно помню». «Конечно, не было. Куда же она девалась? Вы ее выиграли?» «Выиграл». «Когда? На каком ходу?» «Что вы мне морочите голову с вашей ладьей? Если сдаетесь, то так и говорите». «Позвольте, товарищи, у меня все ходы записаны». «Контора пишет», — сказал Остап. «Это возмутительно», — заорал одноглазый. «Отдайте мою ладью». «Сдавайтесь, сдавайтесь, что это за кошки-мышки такие? Отдайте ладью». С этими словами гроссмейстер, поняв, что промедление смерти подобно, зачерпнул в горсть несколько фигур и швырнул их в голову одноглазого противника. «Товарищи!» — заверещал одноглазый. «Смотрите все! Любителя бьют!» Шахматисты города Васюки опешили. Не теряя драгоценного времени, Остап швырнул шахматной доской в лампу и, ударяя в наступившей темноте по чьим-то челюстям и лбам, выбежал на улицу. Васюкинские любители, падая друг на друга, ринулись за ним. Был лунный вечер. Остап несся по серебряной улице, легко как ангел, отталкиваясь от грешной земли. Ввиду несостоявшегося превращения Васюков в центр мироздания, бежать пришлось не среди дворцов, а среди бревенчатых домиков с наружными ставнями. Сзади неслись шахматные любители. «Держите гроссмейстера!» — ревел Одноглазый. «Жулье поддерживали остальные!» «Пижоны!» — огрызнулся гроссмейстер, увеличивая скорость. «Караул!» — кричали обиженные шахматисты. Остап запрыгал по лестнице, ведущей на пристань. Ему предстояло пробежать 400 ступенек. На шестой площадке его уже поджидали два любителя, пробравшиеся сюда окольной тропинкой прямо по склону. Остап оглянулся. Сверху катилась собачьей стаей тесная группа разъяренных поклонников защиты Филидора. Отступления не было, поэтому Остап побежал вперед. «Вот я вас сейчас, сволочей!» — гаркнул он храбрецам-разведчикам, бросаясь с пятой площадки. Испуганные пластуны ухнули, перевалились за перила и покатились куда-то в темноту бугров и склонов. Путь был свободен. «Держите, гроссмейстера!» — катилось сверху. Преследователи бежали, стуча по деревянной лестнице, как падающие кегельные шары. Выбежав на берег, Остап уклонился вправо, ища глазами лодку с верным ему администратором. Ипполит Матвеевич идиллически сидел в лодочке. Остап бухнулся на скамейку и яростно стал выгребать от берега. Через минуту в лодку полетели камни. Одним из них был подбит Ипполит Матвеевич. Немного повыше вулканического прыща у него вырос темный желвак. Ипполит Матвеевич упрятал голову в плечи и захныкал. «Вот еще шляпа! Мне чуть голову не оторвали! Я ничего, бодро весел! А если принять во внимание еще 50 рублей чистой прибыли, то за одну гулю на вашей голове гонорар довольно приличный!» Между тем преследователи, которые только сейчас поняли, что план превращения Васюков в Нью-Москву рухнул, и что гроссмейстер увозит из города 50 кровных васюкинских рублей, погрузились в большую лодку и с криками выгребали на середину реки. В лодку набилось человек 30. Всем хотелось принять личное участие в расправе с гроссмейстером. Экспедицией командовал Одноглазый. Единственное его око сверкало в ночи, как маяк. «Держи гроссмейстера!» — вопили в перегруженной барке. «Ходу, киса!» — сказал Остап. «Если они нас догонят, не смогу поручиться за целость вашего пенсне!» Обе лодки шли вниз по течению. Расстояние между ними все уменьшалось. Остап выбивался из сил. «Не уйдете, сволочи!» — кричали из барки. Остап не отвечал, было некогда. Весла вырывались из воды. Вода потоками вылетала из-под беснующихся весел и попадала в лодку. «Валяй!» — шептал Остап самому себе. Ипполит Матвеевич маялся. Барка торжествовала. Высокий ее корпус уже обходил лодочку концессионеров с левой руки, чтобы прижать гроссмейстера к берегу. Концессионеров ждала плачевная участь. Радость на барке была так велика, что все шахматисты перешли на правый борт, чтобы, поравнявшись с лодочкой превосходными силами, обрушиться на злодея-гроссмейстера. «Берегите пенсне, киса!» — в отчаянии крикнул Остап, бросая весла. «Сейчас начнется!» «Господа!» — воскликнул вдруг Ипполит Матвеевич петушиным голосом. «Неужели вы будете нас бить?» «Еще как!» — загремели васюкинские любители, собираясь прыгать в лодку. Но в это время произошло крайне обидное для честных шахматистов всего мира происшествие. Барка неожиданно накренилась и правым бортом зачерпнула воду. «Осторожней!» — пискнул одноглазый капитан. Но было уже поздно. Слишком много любителей скопилось на правом борту Васюкинского дредноута. Переменив центр тяжести, барка не стала колебаться и в полном соответствии с законами физики перевернулась. Общий вопль нарушил спокойствие реки. «Вау!» — протяжно стонали шахматисты. Целых 30 любителей очутилось в воде. Они быстро выплывали на поверхность и один за другим цеплялись за перевернутую барку. Последним причалил одноглазый. «Пижоны!» — в восторге кричал Остап. «Чего же вы не бьете вашего гроссмейстера? Вы, если не ошибаюсь, хотели меня бить?» Остап описал вокруг потерпевших крушение круг. «Вы же понимаете, васюкинские индивидуумы, что я мог бы вас поодиночке утопить, но я дарую вам жизнь. Живите, граждане, только ради Создателя не играйте в шахматы. Вы же просто не умеете играть. Эх, вы пижоны, пижоны! Едем, Ипполит Матвеевич, дальше!» «Прощайте, одноглазые любители! Боюсь, что высяки центром мироздания не станут. Я не думаю, чтобы мастера шахмат приехали к таким дуракам, как вы, даже если бы я их об этом просил. Прощайте, любители сильных шахматных ощущений! Да здравствует клуб четырех коней!»